Глава 18. Опыты. Бежать, бежать, бежать. Хорошо, хоть кафе оказалось не так далеко от исследовательского центра. К тому же я и не предполагал, что высокоуровневые псионики способны так разгоняться. Если бы сейчас случайно врезался в кого-нибудь, этому человеку бы сильно не поздоровилось. Думаю, что этот кто-то вообще бы не пережил подобного столкновения. У входа стояло несколько охранников, один из которых был тем самым, кому я в прошлый раз проткнул руку ножом. Ведь говорили, что уберут его. Походу, соврали. И тут, мать его, кумовство. А еще рядом с ними, как ни в чем не бывало, стоял Радж и по своему обыкновению жевал жвачку. Мне бы невозмутимость этого человека. «Радж, за мной!» — крикнул я индусу. И тот понял меня без слов. Судя по всему, интонации было достаточно. К счастью, охранников они не рискнули нас останавливать. Оно и понятно. Наша прошлая встреча должна была оставить неизгладимое впечатление. «Где девочка лет 14?» — крикнул я девушке на ресепшене, когда ворвался внутрь. «В деревенской одежде и с длинными волосами. Она еще со стариком и лысым мужиком должна была сюда зайти». «Ладно, Лев Михайлович тут левый человек. Но Лекс-то как позволил этому произойти? Он вообще какой-то задумчивый в последнее время». Все обособленно держится, особенно после того, как узнал про инопланетян. «Я не имею права», — испуганно произнесла она, подскочив на ноги. «Господи, какой я идиот! Искать человека и при этом забыть, что владеешь способностями ищейки». Я закрыл глаза и сконцентрировался на собственных ощущениях. Так что там делал Лекс, когда применял свои способности в помещении? Вроде прикладывал руки к стенам. «Попробуем». Побегав между стенами, я успел выяснить, что на этом этаже никаких псиоников нет. Все сияющие ауры находятся на несколько этажей ниже, и походу мне туда. Есть еще вариант с верхними этажами, но я не смогу допрыгнуть до потолка, не проломив его. «Где они?» — взволнованно произнесла Катя. «А сейчас кто-нибудь начнет орать, что убивают, мы и узнаем», — нервно ответил я. «Все вниз!» Но дальше сюрпризы пошли один за другим. Во-первых, оказавшись в лифте, мы узнали, что поехать вниз мы попросту не можем. Тут было только 4 кнопки верхних этажей и разъем для какого-то ключа. «Кажется, вниз мы не попадем. Похуй, план Б!» — крикнул я и побежал в сторону лестницы. «Если и там не будет спуска вниз, придется пробивать себе путь через пол». А когда мы спустились вниз, там нас ждала стена и прислоненные к ней швабры, и все. Тупо голая стена без каких-либо дверей и проемов. «Да что за хуйня-то?» Я приложил руки к стене и активировал способности ищейки. И, судя по аурам, там творился полный пиздец. Помимо сияющих аур псиоников, часть из которых почему-то полыхали желтым цветом, внутри еще находились люди и мертвые. Даже 4 зомби-псионика. Блять, не успел, что ли? «Похоже, опоздали. А ну все отошли!» Я решил пробить стену и прорваться внутрь. «И приготовьтесь драться, внутри ходячие трупы!» Носорог, и в следующее мгновение я оказался внутри стеклянной камеры, полностью забитой мертвецами. Это что еще за фигня? Судя по всему, на нижних этажах исследовательского центра находились какие-то секретные лаборатории. Ну что ж, будем разбираться. Когда мы с Раджем разобрались с мертвецами, я подошел к баллистическому стеклу и вежливо постучал по нему. Но горстка ученых как стояла с разинутыми ртами, так и продолжила стоять. Даже дед с Лексом и Женькой смотрели на нас с удивлением. Сейчас все выглядело так, словно у них все было под контролем. «Ну и чего?» — я еще раз постучал по стеклу. «Нас впустит кто-нибудь или мне и стекло прошибить придется?» Один из ученых опомнился и открыл электронную дверь, а в нашу сторону направился глава исследовательского центра, Семен. «Олег, вы зачем лабораторию расхреначили?» — невозмутимо сказал он, посмотрев на дыру в стене. «Нельзя было просто попросить провести к нам? Я же предупреждал на ресепшене». «Что-то мне там ничего не передавали». «А ты хоть представился?» «Действительно, неловко вышло, слабо говоря». «Ну, на входе нас никто не остановил, вот я и подумал, что все знают, кто я». «Откуда?» — удивился ученый. «Из-за твоей предыдущей стычки? Да тут подобное постоянно происходит, к сожалению. На прошлой неделе вот один из наших телепатов семью потерял». Его отец получил сердечный приступ в силу возраста и сожрал остальных, пока те спали. А глава семьи вернулся утром домой, увидел бродячих пожранных детей и слетел с катушек. А устройство, как назло, отдал на ремонт и перезарядку. Семен вздохнул. В общем, пока успокаивали его, еще 4 парней потеряли. Плохой день был. Да уж. А я ведь еще в прошлый раз хотел посоветовать местным ложиться спать в разных комнатах, причем желательно закрытых. Иначе подобные случаи будут повторяться, особенно со стариками. Странно, что никто до этого не додумался. «А пропустили вас из-за браслетов», — он кивнул на мою руку. «К нам псионики как к себе домой ходят, так что ничего удивительного тут нет». «Ну, понятно. В таком случае просветите меня насчет того, что вы тут делаете. И зачем хотите использовать способности девочки без моего ведома? Она вас предупреждала, что нельзя передавать класс, если псионик не достиг 20 уровня. Или у вас и такие появились?» «Олег, все хорошо», — вмешался в разговор Лекс. «У меня все было под контролем». «Как только мы об этом узнали, решили повременить с переносом. Пока что», — добавил Семен. «Для начала неплохо было бы подробнее изучить саму способность. Вы же забрали у нас девочку, так что теперь придется наверстывать». Я посмотрел в сторону Женьки, которая в этот момент стояла напротив стеклянного бокса, в котором находился ее отец. Тот лежал прикованный к столу и с повязкой на глазах. «К тому же», — продолжил ученый уже шепотом, «девочка хочет воспользоваться шансом и вернуть рассудок своей семье. Вы ведь не станете лишать ее этого шанса?» «Конечно, не стану. Более того, учитывая происходящее снаружи, мне будет спокойнее, если Женька будет находиться тут. Главное, чтобы эксперименты проходили без малейшего риска для ее жизни. Раз уж с этим недоразумением мы разобрались, может, расскажете, чего нового узнали, пока нас не было?» «Конечно, секунду, подождите. Валер, вызови бригаду, пусть уберут трупы и приведут нам новых», — отдал приказ Семен. «Вы, Олег, своим эффектным появлением угробили нам один из экспериментов». «Ну, извините». В следующие полчаса мне рассказывали об опытах, которые проводили местные ученые. Для начала они пытались разобраться в том, что за странные нити исходят от зомби и псиоников, ну и от зомби-псиоников, и почему их видят исключительно ищейки. Для этого ученые присоединили специальные датчики к голове как мертвых, так и живых, ну а дальше пытались найти что-то отклоняющееся от нормы, помимо того, что трупы воскресают и идут жрать людей. Как ни странно, эксперимент преподнес кое-какие результаты, и все благодаря тому, что один из ученых оказался любителем фантастики. В общем, пока зомби находились в лаборатории, ничего необычного не происходило. А вот потом несколько таких выкинули в одном из районов Москвы, и уже через некоторое время та самая нить, идущая от зомби к небу, усилилась, после чего мертвецы резко побежали в ту сторону, где, по данным разведки, находилось основное место скопления ходячих трупов. «Олег, вот я считаю, что ими кто-то управляет», — вмешался в разговор молодой догадливый ученый. «А Семен Валерьевич мне не верит». «Ну кто? Кто управляет? Инопланетяне, что ли?» Судя по раздраженному тону главы исследовательской лаборатории, этот спор у них возникал далеко не в первый раз. Ох, нифига себе. Первая догадка и сразу в точку. Только рассказывать об этом я вам все равно пока что не буду. Может, потом, после сражения. В основном остальные эксперименты касались способностей псиоников и возможности возвращения рассудка после срыва. Касательно первого пункта, мне ничего нового не рассказали. Скорее наоборот, это я мог просветить местных в некоторые детали. А вот со вторым пунктом была беда. Сколько бы седативного они ни вкачивали в родственников Женьки, желтоглазость оставалась. В один момент они даже махнули рукой, решив, что это действительно необратимый процесс. Но сегодня появились мои люди и поведали о том, как мы выкачали способность телепата из одного паренька, чем вернули тому рассудок. Но больше подобный фокус повторять нельзя. У самих передатчиков есть некоторый бонус. Так как их родная способность почему-то в расчет не идет, они могут получить дополнительный класс уже на 10-м. А вот дальше все будет как у всех. Есть у нас в команде еще Радж и Лев Михайлович, перешагнувшие через 20-й уровень, но мы с ними пока решили не рисковать, ибо понятия не имели, повлияет ли получение дополнительного класса на действие способности «Тень». Даже если они хотя бы на секунду появятся из-под прикрытия, искусственный интеллект заметит их, и тогда могут возникнуть проблемы. Будет обидно из-за собственной глупости потерять информатора среди инопланетян. Так что, пока мертвецы не пошли в атаку, нам надо постараться прокачать уровни, чтобы большая часть псиоников перевалила через 20-й. Вот в них и перекачаем новые способности. Об этом я думал, пока мы после небольшой экскурсии пили кофе с Семеном. Что-то мне сегодня прям везет на бодрящие напитки. Надо пользоваться моментом, пока есть такая возможность. «Олег, на самом деле...» Ученый замялся, словно решал, сказать мне или нет. На самом деле у нас есть еще одна лаборатория, о которой знают буквально единицы. Но есть и есть. Что такого в этой информации? И что? Мы сейчас туда пойдем? Можем. Только при условии полной конфиденциальности. Понимаете, многие посчитали бы, что наши действия и опыты никак не стыкуются с... правами человека. Ну и похер на них, пожал я плечами. Время такое, не до сантиментов. Именно поэтому я и решил вам открыться, улыбнулся он. Знал, что вы поймете. К тому же я считаю правильным держать в курсе главу такого крупного и сильного отряда псиоников. Вообще, чем больше информации мы друг другу передадим, тем больше принесем в итоге пользы. Командная работа, знаете ли, куда более эффективна. Походу, так себе у меня репутация. Впрочем, от этого как-то ни холодно, ни жарко. Но что хотел сказать Семен этими словами? Просто болтал или подозревает, что я скрываю что-то? Разберемся. Сначала посмотрю, чем он там удивить меня хочет. В таком случае показывайте, а то вы меня прям заинтересовали. Секретная лаборатория находилась на 4-м подземном этаже. Причем спускались мы туда именно на лифте. Для этого надо было вставить ключ, повернуть его 2 раза и нажать нужный этаж. Внизу сейчас находилось всего лишь 2 охранников и 3 ученых. В данный момент один из них снимал скальп с зомби, второй записывал наблюдения на микрофон, а третий сверял какие-то показания на компьютере. Наше неожиданное появление их несколько отвлекло от рабочего процесса. «Ничего-ничего, продолжайте», — сразу сказал Семен. «Я к вам подойду, если понадобитесь». Те не стали ничего отвечать и просто вернулись к своему занятию. «Не понял, почему я не видел этого этажа?» Ученый улыбнулся и показал на железные листы, которыми были обнесены пол, стены и потолок. «Помесь алюминия и стали блокирует способности ищейки», — объяснил он. «Узнали случайно и держим эту информацию в секрете. Еще не хватало, чтоб некоторые начали схроны какие-то делать. Пусть лучше люди продолжают быть уверенными в том, что ищейки видят все. Поэтому об этом знает только женщина, раскрывшая эту способность, и я. Ну и главные ищейки нашего поселения тоже». «И меня решили в курс дела ввести?» «Именно». «А чем они заняты?» Я кивнул в сторону ученых. «Они?» Семен подошел к какому-то журналу, лежащему на столе, и раскрыл его. «Ага. Сейчас ребята пытаются определить, можно ли уничтожить какие-либо части мозга, чтобы это не привело к смерти зомби. Либо же убедятся в том, что любое сильное воздействие будет фатальным». Я хмыкнул, так как искренне не понимал, зачем они это делают. Вряд ли кто-то будет думать, как бы ударить, чтоб убить наверняка. Наверняка это они у нас самые умные, им лучше знать. «Пойдемте дальше, тут пока ничего интересного». Само помещение оказалось достаточно длинным, 100 метров в глубину. И тут, как и на верхних этажах, стояло множество боксов из баллистического стекла. «Так, этого человека зовут Михаилом», — сказал Семен, когда мы подошли к первой стеклянной коробке. «Насильник и убийца, приговорен к смертной казни. На нем мы испытываем накопительный эффект от укусов мертвецов». На койке спал бородатый мужик. «Не понял. Но вы же знаете, что лекари лечат обычные укусы. А мы пытаемся выяснить, возникают ли какие-нибудь изменения в организме, если человека укусят и вылечат множество раз. Вчера наш испытуемый получил уже... 24-й укус. Наблюдается некоторое отличие в уровне кортизола, но это, скорее всего, связано с тем, что Михаил перестал бояться и смирился со своей участью. Все-таки кортизол — это гормон стресса и страха. Но мы все равно пока продолжаем эксперименты. Доведем количество попыток до 50, а потом прекратим его мучения. Если, конечно, он не понадобится для других опытов. Я немного поморщился от того, что Семен так легко говорит об опытах над людьми, но потом вспомнил, что передо мной насильник и убийца, так что, в принципе, он получил по заслугам. «Пойдемте дальше», — ученый пригласил меня к следующему боксу. «Тут мы следим за мозговой активностью зомби-дрессировщика, когда он начинает управлять другими мертвыми или людьми. Может, получится найти какую-то закономерность, не знаю. Мы еще не успели толком ничего проверить, так как нам только недавно привели мертвого псионика такого класса». В углу комнаты спиной к нам стоял зомби, который когда-то был мужчиной средних лет. «А как вы их отлавливаете вообще?» — поинтересовался я. «Целенаправленно или как получится?» «Этим занимается специальный отряд», — ответил Семен. Я кивнул, так как подобный подход к делу показался мне достаточно разумным. Чем больше мы знаем о противнике, тем легче нам будет. Мало ли что ученым получится раскопать. Неожиданно мертвец словно почувствовал присутствие живых и начал медленно поворачиваться в нашу сторону. «Ильшат?» — мертвым голосом произнес я, когда увидел обезображенное лицо старого друга. «Вы знали его, когда он был живым?» — заинтересованно произнес Семен. «Это же просто превосходно! Сможете подробно рассказать о том, что он умел и насколько сильным был? Может, вы знаете, как именно он умер?» Но я уже не слушал его. Никогда бы не подумал, что после событий, произошедших в новом мире, когда-то еще увижу лицо своего друга. Он просто не заслуживал того, чтобы после смерти его использовали таким образом. Я медленно подошел к двери в бокс, вырвал ее и также не спеша зашел внутрь. «Олег, что вы делаете?» — испуганно закричал ученый. Несмотря на то, что у Ильшата была повязка на глазах, он сориентировался на звук и бросился в мою сторону, но я, не обращая внимания на то, что мертвое тело было грязным и со следами гниения, позволил ему вцепиться в меня, после чего аккуратно сжал голову. Хотел повредить мозг, но не разнести его на куски. Затем я также аккуратно положил тело на пол. Лицо Ильшата хоть и было обезображено от укусов и ран, но все равно словно умиротворилось. Хотя, может, мне просто это показалось. Не знаю. «Спи спокойно, мой друг». Я снял повязку и рукой прикрыл ему глаза. «Спи спокойно».